Глава 20. Глаза незнакомки вспыхнули и тотчас погасли, словно комета отразилась в ее серо-голубых очах. Яркая вспышка исчезла, осталось лишь тусклое мерцание. Когда незваная гостья заговорила, голос ее источал спокойствие. Не все ли равно? Пленница пыталась понять, что все это значит, нахмурилась. Кто же перед ней, друг или враг? Женщина изогнула губы винного цвета в мягкой улыбке, и Роза в который раз за это время отметила про себя, какая необычайная красота у незнакомки. Волосы цвета вороного крыла, выразительные глаза и благородное, запоминающееся царское лицо. Настоящая дивная птица. Рядом с ней девушка ощущала себя маленькой, потрепанной жизнью птичкой. Незнакомка осторожно коснулась плеча Розы. Ладонь ее была мягкой и теплой. Девушка вздрогнула и непонимающе посмотрела на красавицу. Та продолжила. «Гораздо важнее сейчас, кто ты. Расскажи о себе, и, быть может, я сумею помочь тебе. Так откуда ты?» «Из Танжера». «Как же ты оказалась здесь?» Незнакомка чуть свела на переносице свои черные, словно зимнее небо, брови. «Полагаю, что тебя насильно привезли сюда?» «Меня пленили, как и других женщин города». Взгляд Розы стал отсутствующим. И в эти мгновения она снова была там, в Танжере. Тело ее отозвалось противной болью. «Пленили всех жителей?» «Защитников убили», — пленница сглотнула. «Несколько женщин, опасаясь за свою судьбу, убили себя ножами. Эта картина снится мне ночами. Мраморный пол, залитый их кровью. Они умерли, а я все еще жива. Теперь я сожалею о том, что еще не умерла». «Твои слова полны отчаяния». Незнакомка заглянула в лицо Розы, и девушка заметила, что серо-голубые глаза гостьи поблескивают. Что это? Неужели слезы? Сердце Розы сжалось от надежды. Неужели среди всего этого ужаса нашлась одна единственная, сочувствующая ей душа? Фиалковые глаза Розы заблестели, как лепестки цветов после дождя. «Я в отчаянии, это так», — пленница печально улыбнулась. «Подобные чувства испытывала бы каждая, окажись она в таком положении. И я тоже». Женщина погладила плечо Розы. Движения ее были осторожными. Гостья вздохнула и уже шепотом спросила. «Кто-то бил тебя?» «Нет». Роза мотнула головой. «А этот воин, что взял тебя себе, он уже овладел тобой?» Щеки пленницы опалило стыдливым румянцем. «Еще нет, но я чувствую, это скоро случится». Голос ее дрогнул, и я не знаю, как защититься от него. «Бедное дитя. Такое испытание выпало на твою долю». Незнакомка снова тяжело вздохнула. «Что я могу сделать для тебя? Ты голодна? Хочешь, я принесу тебе еды, и ты досыта поешь?» «Спасибо, я ничего не хочу». А Роза опустила взор на ладонь женщины и только теперь заметила, что ее пальцы, безымянные и указательные, украшены перстнями. Один из них был с темно-розовым камнем. «Совсем ничего?» — вкрадчиво поинтересовалась гостья. «Разве только убежать и больше никогда не видеть этого воина и его людей?» Горькая усмешка пробежалась по осунувшемуся лицу Розы. «Но это невозможно. Мне больно слышать твое отчаяние». Незнакомка обернулась в сторону выхода, замерла, словно прислушиваясь, а после вновь посмотрела на пленницу и прошептала: «Я готова рискнуть и помочь тебе». «Как?» Розу затрясло от подкрадывающейся к ней надежды. Она, подобно волнам, все нарастала и нарастала. Сердце пленницы учащенно забилось. «Что, если совсем скоро этот ужас закончится?» Лишь на короткий миг Роза вспомнила предостережение Ахолфа. Вспомнила и забыла. Сейчас его слова не имели веса перед столь желанной свободой. «Я помогу тебе убежать сегодня же», — женщина улыбнулась. Лицо ее чуть порозовело, а губы стали еще ярче. «Это невозможно». Роза разочарованно вздохнула. «Лагерь охраняется?» «Охраняется, это так, но мужчин не так много. Большинство из них сейчас у стен города. Я соглашусь с тобой. Выйди ты сейчас из шатра, тебя непременно бы схватили в таком обличье. Однако...» Незнакомка быстро сняла свое парчевое одеяние и осталась в роскошном платье. Золотой шелк струился по ее стройному телу, широкий пояс обвивал талию, а шею украшало рубиновое ожерелье. «Точно дивная птица», — пронеслось в голове у Розы. «Однако, если из шатра выйду я, никто не посмеет остановить меня». С этими словами женщина накинула на плечи Розы свое одеяние. Парча, пропитанная ароматом цветов, окутала своим теплом и скрыла тело пленницы. Роза потрясенно посмотрела на незнакомку. «Почему ты помогаешь мне?» Не веря своему счастью, прошептала она. «Скажем так, одна женщина не могла остаться равнодушной к страданиям другой». Гостья накинула капюшон на голову пленницы. Задумчивым взглядом прошлась по ней от головы до пят и довольно улыбнулась. «Какая удача, что разница в нашем росте незначительна!» Она наклонилась к Розе. Черные зрачки в серо-голубых глазах расширились. «А теперь слушай внимательно», — продолжила незнакомка. «Как только выйдешь, придерживайся левой стороны. Иди к алому шатру. Иди уверенно. Там, за алым шатром, расположено еще 5 шатров. Пройди мимо них. Ты увидишь кусты шиповника. За ними скрыта тропа. Это старая тропа, ей уже никто не ходит. Она приведет к караванному пути. Но чтобы дойти до него, тебе придется идти до самого утра. Готова ли ты?» «Ради того, чтобы снова стать свободной, да!» Розу затрясло от возбуждения, вызванного пониманием того, как близка она к желанной цели. «Что же?» Незнакомка улыбнулась. «Тогда немедли?» Роза кивнула головой. Глядя прямо в серо-голубые глаза женщины, тихо произнесла. «Спасибо тебе. Наверное, мы больше никогда не увидимся, но знай, я буду благодарна тебе всегда». Более ничего не добавляя, Роза нашептала молитву и поспешила к выходу. Сердце ее гулко билось, когда она вышла наружу. Взгляд пленницы устремился наверх. Летний вечер окутал мир мягкой полутьмой. На серо-синем небе появлялись первые звезды. Ночь обещала быть теплой. Роза устремила взор вперед. От увиденного у девушки перехватило дыхание. Повсюду были расставлены шатры, вдали виднелись костры, и кругом были воины. «Что, если кто-то решится остановить меня?» — пронеслось в голове пленницы. Розе стало страшно. Усилием воли заставила она себя идти. Сначала ей было трудно двигаться, но с каждым новым шагом скованность спадала с ее ног, и совсем скоро девушка уверенно направлялась в сторону алого шатра.